Глава 14. Со временем все улеглось и стало легче. Пашка учился в своей прежней школе, каждый день ходил на тренировки по фехтованию, ворчал на меня. Хорошо не каждый день. Сына что-то тревожило. Я списывала это то на усталость и переживания по поводу предстоящих соревнований, то на переходный возраст. Надо будет выбраться куда-нибудь в центр в выходной, сходить в кино, съесть какую-нибудь очень вредную, но очень вкусную еду и поговорить с сыном по душам. Раньше мы с ним часто так делали, в доимперские времена. Я задумалась. А ведь правда, наша с сыном жизнь раскололась на до и после. Мы изменились, и нам сегодняшним не хватает себя прежних. Рэма я почти не видела, он учился. Или, что более вероятно, переживал, что из-за него мы с Пашей попали в империю. И старался не показываться мне на глаза. Феликс тоже был занят и учебой, и лечением. Репетиторы были расписаны по часам. Два раза в неделю он занимался с тренером по лечебной гимнастике. На страхи и сомнения у него просто не оставалось ни сил, ни времени. Потихоньку жизнь приходила в норму. Мама попросила, чтобы я оставалась в городе. По ее мнению, мотаясь каждый вечер за город по пробкам и скользкой дороге, я слишком себя истязала. К тому же Пашке одному в городской квартире начинать жить определенно рано. Глупостей он, может, и не наделает, но до гастрита себя точно доведет. Даже если бы он владел заклинанием стазиса, вот ведь... Опять, да что ж такое-то, научусь когда-нибудь не вспоминать. В этот понедельник я поехала в бассейн, как обычно, часов в 8, проводив ученика. Все-таки нашла себе 5 человек для вечерних развлечений. Или, точнее, это их родители меня нашли для подготовки их чад к экзаменам по истории. Плавала я в том же комплексе, в котором Паша занимался фехтованием. Вошла, предъявила бейджик. В огромном холле сновало какое-то огромное количество детей. Галдеж стоял страшный. Вдруг меня окликнули. «Вероника Евгеньевна!» Я развернулась и поняла, что это Пашин тренер. «Добрый вечер!» — поприветствовал он. «Простите, почему Паша на тренировку не пришел? Все-таки на Европу его выставляем. Вы знаете, какой был отбор? Сколько кандидатов?» «Да, он, безусловно, лучший. Ваш сын, Вероника Евгеньевна, наша гордость, опора и надежда. И претензий у меня к нему нет. Парень работает с самоотдачей. Тем более странно пропускать тренировку перед самыми соревнованиями. Я надеюсь, он здоров?» «Как не пришел?» — рухнуло у меня сердце. «Он собрался к 5, как обычно. Я уже дома была». Выхватила из сумки телефон, стала набирать сына. «Я к охране, пусть камеры посмотрят», — сказал тренер. Молчание в трубке. Вспомнила, что у них в холле вечно связь плохая. Выскочила на улицу. Длинные гудки, никто не брал трубку. Еще раз, еще. Особо не надеясь, позвонила Феликсу. «Слушай, у вас там Паши нет?» «Нет», — удивление в голосе сменилось беспокойством. «И не было». «Родителям ничего не говори. Будут новости, сообщу». Несколько глубоких вдохов, чтобы подавить приступ паники. Не время, не сейчас. А пальцы уже набирают номер телефона Дениса. «Буду через 15 минут», — говорит он мне, выслушав. Стою, тяжело дыша, отгоняя ужасы, которые подступают, окружают и захватывают в плен. «Ника!» Обеспокоенно окликнул меня Ричард. «Что случилось?» «Паша пропал», — беспомощно выдохнула я. «Ты позволишь тебе помочь?» — кивнула. «Я вызову военных, здесь все прочешут, мы его найдем». На крыльце около нас становится многолюдно, но странно, марева телепортов люди словно и не замечают. «Я отвел им глаза», — тихонько говорит Ричард, обращаясь ко мне. и потом уже другим тоном, обращаясь к прибывшим. «Господа, у меня пропал сын, Пауль Ре. Найдите его». «Слушаемся, главнокомандующий Тигверт. Разрешите выполнять», — раздается на имперском. И военные исчезают какими-то смазанными тенями. «Я не знаю пока, куда он делся», — тихо сообщил Ричард. «Но я не чувствую ни его страха, ни ощущения чувства опасности. Скорее, легкое раздражение». «Ты его чувствуешь?» — поднимаю я на него глаза. «Чуть глуше, чем тебя или, допустим, отца. Но его и Рема я ощущаю вполне четко». «А как ты здесь очутился? И я понимаю, что он одет по-летнему, как там, в том лесу». «Почувствовал, что тебе плохо, что ты в панике». «И ты пришел», — закрыла я глаза. «Я не смог не прийти». «Давай зайдем вовнутрь, ты замерзнешь». «Ричард, Вероника», — раздался голос императора. «Что у вас тут происходит?» «Фредерик, Паша пропал. На тренировке не появился, на звонки не отвечает». «Я почувствовал, что вам плохо. Вероника, послать за Ирвином». «Нет-нет, спасибо, все в порядке». «Ричард?» — спросил император, лишь слегка кивнув сыну. Я была очень благодарна его величеству за такую выдержку. Я понимала, что он сейчас чувствует. «Розыскники прибыли, полный десяток. Отряд силовиков в минутной готовности», — отчитался Ричард. «Кто посмел?» «Неясно, но опасности для сына они, как и я, не чувствуют». УАЗ-патриот влетел на стоянку возле школы Олимпийского резерва. Как обычно, Денис бросил его посреди дороги с полным безразличием к чувствам и удобствам других. «Ника», — подбежал он ко мне, — «я ребят поднял, сейчас будут». «Можно давать отбой», — спокойно отозвался Ричард. «Мои люди справятся лучше. Они способны обнаружить заговорщика в тысячной толпе только по отголоскам эмоций». Денис посмотрел на императора, словно ожидая приказа от него. «Я думаю, что принц Тигверт прав», — кивнул император. «Его армейские нюхачи лучшие в империи». Против воли я скривилась, вспомнила, какой приказ отдал разыскникам Ричард. Обнюхать меня и сказать, были ли у меня еще мужчины, кроме него. Денис между тем кивнул, отошел и взялся за телефон. «Извините меня, пожалуйста, но мне необходимо переговорить с Денисом Юрьевичем, рассказать подробности». Я говорила, стараясь не показывать волнения. Затем, обращаясь к обоим, сыну и отцу, посчитала нужным сказать совершенно искренне. «Фредерик, Ричард, я очень благодарна вам за то, что сразу пришли на помощь. У меня нет никого дороже детей. Спасибо вам». И быстрым шагом направилась к Денису. Он сразу все понял, усадил в машину с тонированными стеклами, предложил сигарету. Как все-таки хорошо, когда рядом те, кто тебя понимает. А еще я искренне порадовалась за императора Тигверда. Да, все непросто. Но он только что воочию убедился, что его сын жив и здоров. А это огромное облегчение, это счастье. Я машинально курила и не сразу поняла, что плачу. Я хочу видеть сына, хочу знать, что он жив и здоров. «Пашка, Пашка, где же ты?» «Вероника Евгеньевна», — окликнули меня. К машине подбежал Пашин тренер, размахивая какой-то бумажкой. «Посмотрите, эта женщина разговаривала с вашим сыном. Похоже, с ней он и ушел». И он сунул мне в руки мутную фотографию, распечатанную на принтере. Я взглянула и длинно от души выругалась. Тренер посмотрел с интересом. Только сейчас я заметила, что он стоит рядом уже не один. Император, милорд Верт и имперские нюхачи смотрели на меня уже не столько с интересом, сколько с явным недовольством. Ничего, потерпят. «Ты знаешь, кто это?» — спросил Ричард. «А то, это бабушка Паши». «Эта женщина не похожа на вашу маму», — Фредерик с сомнением посмотрел на листок. «Это не она. Это моя экс-свекровь. Ей-то что понадобилось? Облегчение нахлынуло на меня и погребло под собой. В ушах гудело так, что я на какое-то время перестала слышать. «Что?» — замотала я головой. Я видела по губам, что мужчины говорили все и разом, но разобрать, что именно, не могла. «Сейчас». Когда чуть пришла в себя, поблагодарила тренера и извинилась за беспокойство. Он оглядел нашу живописную группу, ничего не спросил, покачал головой и ушел. Сразу позвонила Феликсу, сообщила, что с Пашей все в порядке, что это недоразумение. Тем временем к Ричарду подошел имперец в черной форме без знаков отличия. Военный коротко поклонился императору. «Разрешите?» И после утвердительного кивка протянул листок бумаги Ричарду. «Адрес есть», — посмотрел в листок тот. «Я ее зарою», — от всей души прошипела я. «Если пожелаете, вполне можно организовать», — на полном серьезе кивнул император. «Нападение на члена императорского дома». «Это лишнее», — быстро поправилась. «Я иносказательно». Феликс посмотрел на меня с насмешкой. «Или можно попросить ребят вынести дверь и всех положить на пол», — выступил с предложением и Денис. «Я что, зря народ по всему городу взгоношил? Или объединить ваших людей и моих и устроить совместные учения?» Внес свою лепту в обсуждение дальнейших действий Ричард. «Совместные операции очень полезны». «Поддерживаю», — отозвался командир СОБРа. Ричард с Денисом оценивающе посмотрели друг на друга и церемонно пожали руки. «Спасибо всем большое», — посмотрела я на мужчин. «И извините за беспокойство. Я поеду, пожалуй, разбираться». «Куда тебе за руль?» — усмехнулся Денис. «Я тебя сам отвезу». «А моя машина?» «Подгонят», — быстро сказал Ричард. «Это мелочи». Я ехала в машине с Денисом, курила и ела шоколадку, что нашлась у него в бардачке. Ехать 20 минут, надо успокоиться. Случиться уже ничего не могло. Свекровь, какая бы она ни была, родная бабушка. И ничего плохого первой шпаге Санкт-Петербурга и области она, конечно, не сделает. И вот что она сейчас-то активизировалась? Ни со мной, ни с внуком они в эти годы особо не общались. Передавали деньги, и на том спасибо. Посмотрела еще раз на бумажку, которую дал имперец. Там адрес был другой. Они переехали, а я и не знала. Потом обернулась, посмотрела в заднее стекло. Черное бронированное нечто, один в один, похожее на то, в котором нас отвозили к родителям, старательно нас сопровождало. Имперцы. Я испытывала странную гамму чувств. Счастье от того, что Пашка жив, злость и ненависть к имперцам, а заодно ко всем параллельным мирам вместе взятым. Это из-за них я живу в вечном страхе за детей. Дикую благодарность имперцам и параллельным мирам. Это благодаря им у меня 3 детей. Это благодаря им я получаю такую защиту. А еще я чувствую счастье. Бешеное, щенячье счастье. Счастье от того, что милорд Ричард Фредерик Ре, принц Тигверт, жив и здоров. И что, несмотря на мои слова, он пришел. Я ненавижу ложь и, прежде всего, не собираюсь лгать самой себе.